Глава вторая. Как правило, Дэвид Грей, граф Рейвенпорт, избегал двух типов женщин — абсолютно отчаявшихся и полностью сумасшедших. К сожалению, мисс Фиона Хартли попадала в обе категории. Он не был знаком с этой богатой наследницей лично, но не нуждался в формальном знакомстве, чтобы понять, что она олицетворяет собой неприятности. Письмо с предложением, которое она написала ему и которое теперь лежало в нагрудном кармане его пиджака, служило тому неопровержимым доказательством. Даже значительное состояние ее отца, накопленное за счет торговли, не дало мисс Хартли права на признание в элитных кругах Лондона. Прискорбное сочетание невинности и неловкости сделало ее легкой мишенью для сплетников, которые с удовольствием высмеивали простолюдинку, осмелившуюся подняться над своим положением. У Грея были свои проблемы. Дом, буквально разваливавшийся на глазах, полный беспорядок в финансовых делах поместья и добрая, но упрямая бабушка, которая ежедневно напоминала, что ему нужен наследник. Он не хотел и думать о мисс Хартли, в какую бы игру она ни играла. В том, что она играет в игру, ставки в которой крайне высоки, он не сомневался. Тем не менее, он не мог отрицать, что ее письмо возбудило в нем любопытство, достаточное, по крайней мере, для того, чтобы заставить его ненадолго заглянуть на бал в Нордкрафте. Со своего относительно уединенного места рядом с открытыми дверями, ведущими на террасу, он мог наблюдать за всем, входящими в бальную залу гостями, кружащимися на паркете парами и хитрыми матронами, раскидывающими сети сватовства. Слава небесам за прохладный ветерок за спиной, который немного притуплял ощущение, будто он заперт в ловушке. Джордж Кирби, ближайший друг Грея, подошел к нему и протянул полный стакан. «Если ты не хочешь танцевать или общаться с другими гостями, зачем вообще было сюда тащиться?» «Хороший вопрос. Я уже сожалею о своем решении». Грей выпил большой глоток бренди и постарался не позволить своему взгляду задерживаться на Хелене, его невесте. Или, точнее, бывшей невесте, пока та кокетничала с герцогом. Но от старых привычек тяжело избавиться. Каким-то чудесным образом он всегда точно знал, где Хелена, с кем она и точный оттенок платья, которое на ней надето. Он чувствовал каждое ее движение и каждую эмоцию и хотел, черт возьми, прекратить это чувствовать. Кирби усмехнулся, как будто прочитав мысли Грея. «Весьма мудро с твоей стороны показаться здесь сегодня вечером. Ты же не хочешь, чтобы люди думали, что ты избегаешь общества, или, что еще хуже, что у тебя разбито сердце по вине леди Елены?» «Мне наплевать, что думают люди», — пробормотал Грей. Но для справки его сердце не было разбито. Оно просто обледенело. Он представлял себе будущее с Хеленой с предельной ясностью. Они бы украдкой дремали после обеда под старым величественным дубом в его поместье и танцевали бы полуночные вальсы на освещенной лунной террасе его имения. А затем Господь послал бы им пару детей, которые бы бегали по полю в сопровождении лающего озорного щенка. Но когда Хелена приехала в его усадьбу, она ничего подобного себе не представила. Она увидела только разваливающиеся дымоходы, неухоженные сады и облупленную краску. И вскоре после этого она передумала и насчет женитьбы, и насчет его самого. Кирби схватил Грея за плечо и встряхнул его, как будто пытаясь вывести из пьяного ступора. «Что тебе нужно, друг мой, так это развлечься. Давай встретимся в клубе сегодня вечером и наведаемся в игорный дом или бордель, на твой выбор». Он заговорщически ткнул Грея локтем. «А можем заехать и туда, если хочешь». Грей покачал головой, глядя на переполненную бальную залу. Будь он проклят, если проиграет деньги, которых у него нет, или потратит их на плотские утехи. Не тогда, когда ему нужен каждый шиллинг на дерево, кирпич и мрамор. «У меня дела завтра с утра». Кирби поднял брови. «Опять работаешь в крепости?» Крепостью, порой ласково, а порой пренебрежительно, Грей называл свою усадьбу, так как она напоминала небольшой средневековый замок после разрушительной битвы. «У меня большой список того, что нужно сделать», — ответил Грей. И это мягко сказано. Крыша дома протекала, штукатурка на стенах потрескалась, некоторые ставни свисали с петель. Но он был полон решимости вернуть былую славу своему семейному поместью, а бабушке — гордость за него. А может быть, и способность улыбаться, пока еще не стало слишком поздно. А если когда-нибудь крепость во всем ее былом величии заставит Елену пожалеть о том, что она бросила его, тем лучше. «Ты знаешь, что говорят о тех, кто целыми днями работает, а отдыхать разучился», — пошутил Кирби. «Скучная задница». «Ну, это все объясняет», — сказал Грей, пожав плечами. «Тем не менее, не буду мешать тебе наслаждаться распутством, что бы ты ни планировал. Я собираюсь побыть здесь еще с час или около того». «Достаточно, чтобы сказать мисс Хартли, что он ни за что на свете не женится на ней. Естественно, как можно более тактично». «Ты уверен, что не хочешь присоединиться ко мне?» — продолжал уговаривать Кирби. Краем глаза Грей заметил в нескольких метрах от себя мисс Хартли в темно-розовом платье, которое ярким пятном выделялось на пенисто-белом фоне. Однако, как ни странно, она привлекала взгляд не нарядом. Ее золотисто-каштановые волосы сверкали в свете люстр, а гладкая кожа, казалось, сияла изнутри. Она не была красавицей в классическом смысле слова. Слишком много веснушек усеивало лицо и плечи, а конечности были чересчур длинными, как у новорожденного жеребенка. Но когда она повернулась, чтобы что-то сказать подруге, ее лицо озарила улыбка, и у него перехватило дыхание. Он с неохотой вновь обратил внимание на Кирби и кивнул. «Как только я допью бренди, то поговорю с бабушкой и уеду под благовидным предлогом». Это не вполне соответствовало действительности, но мисс Хартли умоляла его молчать. И он не видел вреда в том, чтобы сохранить ее тайну. По крайней мере, до поры до времени. «Ладно, увидимся завтра вечером в клубе за ужином», — сказал Кирби с нажимом. «Помни, что я говорил о работе без отдыха». Отходя, он обвил воображаемую веревку вокруг шеи, вздернул ее к потолку и закатил глаза. Грей нахмурился из-за выходки друга, но, возможно, Кирби был прав. Мир не рухнул бы, если бы он время от времени проявлял меньше серьезности. Проблема в том, что он не знал, как жить по-другому. Он медленно преодолел расстояние, отделявшее его от мисс Хартли и ее небольшого кружка, внимательно наблюдая за ней. Заметив его приближение, она сглотнула и дважды моргнула, прежде чем взглянуть на него. Несмотря на ее дерзкое предложение брака, хорошие манеры не позволяли ему самому завязать разговор даже на столь безобидную тему, как погода. К счастью, в кружок мисс Хартли входила подруга его бабушки, леди Каллахан, которая была очень рада представить их друг другу. «Лорд Рейвенпорт», — сказала леди Каллахан, захлопывая веер привычным движением запястья. «Пожалуйста, позвольте представить мою дочь, мисс Софи Кэндалл, и ее друзей, мисс Фиону Хартли и мисс Лили Хартли». Грей обменялся необходимыми любезностями с присутствующими, а затем повернулся к Фионе. Ее голова была окружена ореолом крупных локонов, и она покусывала полную нижнюю губу. Розовое платье обнажило длинную шею и изгиб плеч. Он почти видел, как пульс бился у нее под горлом. Его интуиция буквально вопила, что ему следует бежать из бальной залы, но туфли будто приросли к полу. Хуже того, прежде чем он осознал, что делает, он пригласил ее на танец. «С удовольствием», — пробормотала она, беря его под руку. Ведя ее на паркет, он думал, не сошел ли он с ума, и не в первый раз за этот день. Он был свидетелем того, как мисс Хартли споткнулась и упала в оркестр на балу в Милбруке. Тогда он танцевал с Хеленой, но прервал танец, чтобы помочь ей подняться. С тех пор многое изменилось. Он понятия не имел, виноват ли в том инциденте партнер мисс Хартли или она склонна падать сама. Но на всякий случай покрепче обвил рукой ее талию, и они начали двигаться в такт музыке. Танец едва начался, как она спросила. «Вы получили мое письмо?» «Получил», — ответил он кратко, вращая ее под своей рукой. Когда она снова повернулась к нему лицом, то посмотрела ему прямо в глаза. «Что вы думаете о моем предложении...» Ее голос надорвался на последнем слове. Он подавил неожиданный приступ сочувствия. «Я думаю, что мы едва знаем друг друга». «Правда. Но это легко исправить, не так ли?» Вот он, безошибочный намек на отчаяние и такая настойчивость, которую он не заметил даже в письме. «Так и есть», — признал он. «Однако я подозреваю, что чем больше мы будем узнавать друг друга, тем меньше будем друг другу нравиться». Цинично, но это известно ему по опыту. Его родители точно не начали нравиться друг другу больше со временем, как и они с Еленой. Она поморщилась и посмотрела в сторону, прежде чем взять себя в руки. «Возможно. Но мы и не должны нравиться друг другу», — Грей усмехнулся. «Вот уж не думал, что встречу кого-то еще более уставшего от жизни, чем я». «Итак, вы рассмотрите мое предложение?» — настаивала она. «Нет», — твердо сказал он. При других обстоятельствах ее состояние могло бы его соблазнить, но она явно намеревалась использовать его в собственных целях, и он подозревал, что она выбрала его не только из-за титула. В конце концов, в зале было человек 5, равных ему по положению, которые ухватились бы за возможность жениться на молодой и симпатичной наследнице. Но только не он. «Не очень-то умно с вашей стороны так быстро отвергать меня», бросила она в ответ, проявив дерзость, которая граничила с грубостью, и освежала. «Если бы я сказал, что рассмотрю ваше предложение, я бы подал вам ложную надежду, отсрочил бы неизбежное». «Неизбежный отказ, вы имеете в виду?» — уточнила она. «Да». Он все еще страдал от отказа Елены и не желал бы никому такой боли и унижения. «Пожалуйста», — она умоляла. «Я понимаю, что для женщины очень необычно предлагать брак». «Неслыханно». «Конечно, вам должно быть любопытно, почему я так поступила». Ее сверкающие голубые глаза как бы бросали ему вызов. Будет ли он отрицать правдивость ее слов? Грей пожал плечами. «У вас есть причина для того, чтобы сделать мне такое предложение. У меня есть причина отказаться от него». «Дайте мне возможность объясниться», — умоляла она. «Уделите мне 15 минут, чтобы я могла вас убедить. Если после этого вы не согласитесь, я обещаю, что больше не упомяну об этом». Должно быть, он выжил из ума, если допускает возможность продолжения разговора с мисс Хартли. Что ему точно сейчас не нужно, так это еще одна коварная, эгоистичная женщина, которая будет пытаться вмешаться в его жизнь». Он уже открыл рот, чтобы сказать ей об этом, когда кто-то наткнулся на него сзади. Грей непроизвольно толкнул мисс Хартли в грудь, и она, запнувшись, прошла еще 2 шага, прежде чем он подхватил ее за стройную талию, не позволив упасть на паркетный пол. Задыхаясь, она вцепилась в его фрак со странной смесью облегчения и ужаса на лице. «О, Боже!» — выдохнула она. Их лица оказались настолько близко друг от друга, что он увидел необыкновенно темно-синие точки на радужной оболочке ее глаз и отдельные веснушки, усеивающие нос. Он произнес: «Простите меня». «За что?» «Действительно, за что именно? Что столкновение произошло по его вине? Что он слишком сильно обхватил ее за талию? Или за то, что он смотрел на холмики ее грудей с весьма дурными мыслями в голове, в то время как ему следовало бы оградить ее от еще большей неловкости?» Игнорируя ее вопрос, он спросил: «Вы в порядке?» «Да». Ее щеки покрыл очаровательный румянец. Она выдохнула и улыбнулась ему дрожащими губами. «Когда дело доходит до неприятностей на паркете, признаюсь, со мной бывают вещи и похуже». Грей обернулся через плечо, чтобы посмотреть, что случилось с той парой, которая в них врезалась. И с удивлением обнаружил, что на него извиняющимся взглядом смотрели Хелена и ее партнер. И тут он все понял. В течение последних 10 минут, пока он танцевал с мисс Хартли, он пребывал в полном и блаженном неведении относительно Елены и того, что она делала. Что еще более примечательно, он вообще забыл о ее присутствии в зале. «Встретимся завтра в Гайд-парке», — сказал он мисс Хартли, мысленно проклиная свою слабость. «Я выслушаю то, что вы мне скажете, но не ждите, что это изменит мое мнение». Уголки ее рта приподнялись в победной улыбке. «Спасибо. Все, о чем я прошу, это дать мне шанс объяснить выгоду подобного договора для нас обоих». «Простите, но я останусь при своем скептицизме», — протянул он. «Встретимся возле пешеходного моста. В 3 часа. Вас устроит?» «Вы не пожалеете об этом», — сказала она серьезно, но ощущение покалывания между лопатками подсказывало ему, что очень даже пожалеет. Несмотря на ее наивность и искренность, а может, благодаря этим чертам, мисс Хартли может оказаться для него намного опаснее, чем была Хелена.